Легенда о том, как появился праздник Купала. Как родились у богини-купальницы близнецы Купала да Кострома. Тем временем в царстве Прави дальше все своей чередою двигалось. Двигалось все своей чередой и в земном нашем царстве Яви. В Ирийском саду огнебог Семаргл собирался вновь идти охранять мир от темных сил. Наточил он свой огненный меч, обернулся крылатым псом и понесся по небу ночному разгонять чернобоговых правнуков. Непростою та ночка выдалась, было время тому причиною. Пришло время летнего солнцестояния, время праздника многих темных сил, когда солнце на зиму поворачивает. Еще светит Хорс ярко, полный сил, но лежат уже руки Велеса на великом свароговом колесе, на великом колесе времени. Очень скоро солнце на убыль пойдет, потихонечку, по минуточкам, и тогда ему, как сейчас, не сиять. Тогда станет Марена холодная, над лесами, полями хозяйкою. Даже Хорса накроет холодом в день осеннего равноденствия. Когда день с ночью сравняются, он пригасит лучи свои животворные. Оттого силы темные и радуются, но пока еще солнце им не победить, в эти дни во всю силу сияет Хорс. И дождь бог яркий свет несет всей земле, ну а ночью Семаргл охраняет мир. Научил он людей разжигать костры, и теперь в ночи летнего солнцестояния словно очи света горят они, разгоняя прочь ночную мглу. И земля тогда словно зеркало отражает небо звездное. В это время чудесная купальница ночь, плодородных сил помощница, сияет такой удивительной красотой, что решился наконец-таки огнебог Семаргл, подошел, подлетел к купальнице и сказал о своей горячей любви. Рассказал, как тоскует о ней на небе. И тогда богиня прекрасная на любовь Семаргла ответила, и была их любовь жарче пламени и нежнее ночного воздуха. И как было судьбою назначено, сплетено, как было мудрой макошью, как недолею с долей завязано, родились у Семаргла с купальницей близнецы, двое, мальчик и девочка. Имя мальчику дали Купала. Был он светел и бел, его взгляд, как вода, был прозрачен и нежен. Девочку звать стали Костромой, и была она яркая, как огонь, с горячей душой и сердцем. Неразлучны были брат с сестрою, по полям и лугам вместе бегали, дивились земному миру, и полям, и лугам, и рощам. На зверей земных вместе дивились и следили за полетом небесных птиц. Красотой своей и умением равны были Купала с Костромой. Только в том была меж них разница, что любила Кострома на огонь глядеть. Веселилась она, через костер прыгая, а Купала больше любил воды озерные, речные волны любил и купался каждый день. Вот однажды сказала Купале Кострома: «Говорила мне вчера птица легкокрылая, что далеко-далеко у речки Смородины поют песни волшебные Алконос да Сирин, мировые чудесные птицы. Мы давай с тобой завтра с утречка отправимся к тому месту заветному, чтобы услышать песни небывалые». Тотчас согласился на это Купала. Тоже нравилось ему птичье пение. Не сказали ничего ни отцу с матерью и наутро отправились к речке Смородине, к мировому дубу огромному, где сидела справа птица Алконост и пела о жизни и радости, а слева Сирин сидела, сладкоголосая, и пела песни о царстве мертвых. И Купала заслушался песнями птицы Сирин печальными, что лились, как ручья, журчание. Позабыл обо всем на свете Купала, закрыл глаза, и тогда унесла его птица сирен царство темное, мертвое, и там спрятала на годы долгие. А Кострома алконос птицу слушала, словно всполохи яркого пламени были песни ее чарующие. Не заметила Кострома, как пропал братец Купала, а когда огляделась вокруг, никого уже рядом не было. Стала звать она братца милого, но Купала ей не откликнулся. Был он в темной далекой сторонушке под крылом у птицы сирин. С тех пор лет немало минуло, и не раз в юге белые, лютые, накрывали снегами чисто полюшко, и не раз потом травы буйные прорастали сквозь злобу зимнюю. Много раз с тех пор солнце красное проходило свой годичный круг. Беды много раз сменялись радостью. С тех пор выросла Кострома и стала девицей, красавицей писаной. Женихи к Костроме часто сватались, даже Велес, мудрейший бог, на нее частенько заглядывался, но никто из них Костроме был не люб. «Нет из них никого мне подстать», — говорила она часто матушке. «Среди них для меня нету равного. Я ведь девица, богами рожденная, не бессмертная, но прекрасная. Кто сравнится со мною в умениях? Я за Бога пойду, не за всякого. Мне не ровня старики волохатые, волохатые да женатые». И вздыхала в ответ ночь купальница. «Тише», — говорила дочке, — «бойся, мол, беды, мол, краса твоя равна гордости, как бы боги на то не разгневались». Но не слушала мать Кострома бойкая, все смеялась, заплетая в косу кудри рыжие. Вместе с девицами другими плела венки, но однажды ветрогон-стребок с головы ее вдруг сорвал венок, дунул посильней, в воду кинул его, и поплыл венок по течению вниз. И тогда загадала гордая Кострома, чтоб нашел венок равного ей жениха. Пусть плывет венок, ищет суженого, чтобы был во всем точно, как она. Окончался на земле июнь, месяц червень, и на смену ему шел июль, месяц липень. И все ближе был день солнцестояния. До заката солнце светит долго, ярче яркого, а потом приходит ночь короткая, время странное, нехорошее. В это время замирает мир в ожидании. Что-то будет впереди, как все сладится. Духи водяные да русалки, подданные хозяйке Макоши, за неделю до солнцестояния свой разгульный праздник громко празднуют. Мавки, водяницы, лоскотухи и другие жительницы водные надевают себе на голову из кувшинок венки, а потом выбираются из озер и рек и давай веселиться по берегам. Распоясанные в сорочках белых резвятся русалки славянские, поют, хохочут, на деревьях качаются, а то и просто на траве сидят и расчесывают свои длинные волосы. Хвостов у славянских русалок отродясь не бывало, зато есть у них ножки резвые, а потому хороводы они любят водить, но не по солонь, слева направо, в сторону прави, как то делают живые парни и девушки в честь хорса круглого, а о солонь, против стрелки часовой, справа налево от мира светлых богов к миру Нави. Вода – стихия удивительная, жизнь дает она всему миру, но может и погубить вода. Через реки и озера путь есть царство подземное. А потому многие духи вод слушаются, кроме Макоши, Велеса Многомудрого, особенно те, что от мертвецов произошли, от утопленников. Духи водные, влажные, могут помочь урожаю вырасти, а могут и залить все на корню. И если обидел их чем человек или повстречался в недобрый час, защекочут до смерти и уволокут к себе в подводный мир. Больше других щекотать всех встречных поперечных лоскотухи любят. И чтобы уберечься от них в Русалии, праздник всех русалок, в одиночку люди в прибрежных лесах да на заливных лугах старались не появляться, а коли шли, то брали с собой чеснок и полынь, лоскотух отпугивать. Лоскотухи от полыни бывало и разбегались, зато мавкам все нипочем, они даже и через круг, через железную цепь охранительную не боятся перешагивать. Главное, мавок не разозлить, отшутиться от них. На это у живых вся надежда. Попросят гребешок, чтобы волосы свои расчесать. Дай, а то хуже будет. Правда, потом гребешок придется выбросить, иначе облысеешь сам. Но вот если не дашь, пожадничаешь, до смерти мавки замучают. На вид они такие красавицы, каких свет раньше не видывал. Личики милые, ножки стройные, все как у живых. Только краса не живая у мавок, мертвая. Со спины видно сердце не бьющееся, легкие позеленевшие, без воздуха, да сопревшие в воде внутренности. Красота лица им в награду досталась за любовь беззаветную на земле. Ведь мавками обычно утопленницы становятся, некрасивые, на жизнь обиженные, что кинулись в воду от несчастной любви. Самые злобные среди русалок – лобасты. Любят они прибрежных камышах прятаться. Старше лобасты молоденьких мавок. Хитрее, сильнее, опытнее. Нежитью выползают они из воды, лица страшные, старушечьи. На кого лобасты набросятся, тому смерть избавлением станет. А верховодит всеми русалками водяной. Он в дни летнего солнцестояния и вовсе чувствует себя именинником. Он хозяин вод, пасет себе в тишине на дне рек да озер стада рыбные, карпов, сомов, лещей, словно пастух коров на поле. Сам тин и опутан, с большим пузом, с хвостом, вместо рук лапы гусиные, пучеглазый, как рыбина, с окладистой бородой и усами зелеными. Все девицы водяные, прозрачные, подчиняются ему неукоснительно. Только дочери его девицы-водяницы потихоньку от отца проказничают, путают рыбачьи снасти, да зазывают рыбаков под воду сладкими песнями. Днем спит водяной в тишине глубоких омутов или под водяной мельницей, а ночью утопленниками командует. Вообще-то водяной добрый дедушка, но коли разозлится, разволнуется, может сети порвать, дома затопить, а то и плотину разрушить полностью. Больше всего любит он побаловаться от скуки, утащить с берега на дно какого-нибудь зазевавшегося паренька, да и оставить у себя жить, чтобы развлекал его в подводной тиши. А самые веселые шустрые водяные живут в родниках с чистой ключевой водой, гремячих ключах, что возникали на земле от удара молний перуновых. Вот в такое-то недоброе времечко, когда свет и тьма силами меряются, упал в воду Костромы венок и поплыл искать ее суженого, красотой и умениями, как она, точь-в-точь. На волнах покачивался венок из синих, как вода цветов, и цветов рыжих точно огонь. Какой молодец его выловит, тому быть женихом Костроме. Только никому не дается в руки венок. По реке плывет он по реченьке, в неизведанные края. По воде за ним русалки следуют, тихо шепчут мавки с водяницами. Мол, сказать о том венке бы надобно нашему водяному хозяину, да и самому владыке Велесу о венке девичьем знать бы следовало. Но напрасно девы водные волнуются. Давно проведал обо всем Велес, владыка. Он за прихоть девичью, за гордость, за слова богам обидные, наказать решил девицу Кострому. По приказу подземного Велеса в царстве мрачном птица Сирин из-под своего крыла Купалу выпустила, посадила Купалу в лодочку и отправила плыть по речке озеру. Из подземного царства по воде его вынесла, понесло по рекам на родную сторонушку, а потом течением невиданным повлекло вверх по Волге, реченьке, прямо навстречу своей судьбе. Пока был Купало у птицы Сирин, вырос он, возмужал, стал молодец, красавец писанный, синими очами, как два озера, и волосами светлыми, кипенными. Стал по сторонам смотреть Купало, стоя в лодочке, и увидел вдруг, как плывет ему навстречу девичий венок. На воде сверкает цветами яркими, синими да голубыми, желтыми да алыми. «Видно, умница-красавица тот венок плела», — Купала думает, «и пустила вдоль по реченьке, чтобы найти скорее себе суженого. Если девица так красой, как и эти цветы, я хотел бы ее тотчас взять в замужество». Наклонился Купала, подхватил венок. Пахли те цветы нездешним запахом, пахли лесом, костром да русалками и кувшинками, и пряными травами. В тот же миг понесла Купалу лодочка прямо к той, что венок чудесный бросила. Вот плывет Купала, плывет в лодочке, смотрит и места родные узнает. Те поля и луга, рощи да леса, где они Костромой вместе бегали. А потом глядит Купала, девица стоит на берегу, во все глаза на него смотрит радостно. Прямо к девице то его лодочка вынесла, вышел на берег Купала венок в руках держа. «Твой ли это венок, красная девица?» «Мой», — тихо Кострома ответила. Так стояли они друг на друга глядячи и влюбились вдруг дружку без памяти, полюбили сразу, как только увидели. Были они друг другу под стать, как огонь и вода, которым друг без друга нельзя, но которым и вместе навсегда не бывать. Не узнали друг друга Купала и Кострома. Знать то Велеса была задумка тайная. В ту же ночь, никого не спрашивая, поженились Купала и Кострома. И были той свадьбе невиданы водяные и мавки свидетельницами. Веселились они, счастью молодых радуясь, и купались с ними вместе, Купала с Костромой, а потом на берегу через яркий костер прыгали. Лишь наутро узнала купальница, что случилась беда великая с ее любимыми детушками. Ведь нельзя близнецам, родному брату, сестрой друг друга любить по-супружески. Так людям велит Сварогов закон, так велит и закон человеческий. Со слезами пришла к детям купальница, рассказала им правду горькую, и как только открылась истина, в страшный миг тот их счастье кончилось. Теперь не было им больше места на земле, не могли они жить в супружестве, но и порознь жить тоже не могли. С горя прыгнул Купала в костер догорающий и исчез, словно его и не было. А Кострома в лесное озеро бросилась, и сомкнулись над ее головой воды синие, зеленые. Стала мавкой печальной веселая Кострома. А купальница ночь с тех пор стала еще черней и роняет с тех пор поутру на траву свои горькие слезы, росу. Ни с кем больше не хочет видеться, даже Семаргла любимого не пускает больше на порог. Одна ходит с тех пор по миру ночь купальница, все тоскует и грустит, и печалится. Опечалились и боги ирийские, жестоко вышла месть у Велеса. Да и сам Велес закручинился, не почувствовал он от мести радости. Но уже не исправить содеянного, не повернуть спять Сварога в круг. И тогда хитрый Велес решил своей мудростью жизнь вдохнуть в страдания прошлые. Превратить решил близнецов в цветок, да так, чтобы были они неразлучны вовек, чтобы вновь родились они, вместе срослись, чтобы в едином цветке воедино сплелись, чтобы оба сияли в едином цветке синим цветом и желто-оранжевым. И случилось по воле Велеса, на поляне лесной диво дивное, выросли цветы желто-синие, цветы яркие и таинственные. Купала да Мавка стали люди их звать. И с тех пор на лугах и в лесах разрослись те цветы рыжим пламенем, синью водною. По сей день они по лесам растут. Иван да Марья их величают сейчас. Но цветы это те же самые, цветы древние, рожденные Велесом в память о близнецах. А самого Купалу стали люди почитать богом лета, полевых цветов и лесных плодов, богом очищения и искупления. Вы, конечно, про ночь на Купалу слышали, волшебную непонятную ночь, в день солнцеворота летнего. Она до сих пор не забыта. С тех пор, как случилась с близнецами беда, как погибли они и возродились в цветке, стали наши далекие предки праздник праздновать в честь Купалы и бессмертных богов ирийских. Праздник жизни и смерти, умирания и возрождения. С тех пор стали праздник солнца, воды и огня люди и боги праздновать. С тех пор стала эта ночь летнего солнцеворота у славян называться Купальской. Странные вещи случаются в Купальскую ночь. Даже деревья переходят с места на место, шелестят листвой, разговаривают между собой. Звери, птицы и даже травы в эту ночь друг с другом беседуют, а лесные цветы наполняются силой невиданной, чудодейственной, магической силою. В эту ночь собирают люди травы заветные, которые и ворожбе помогают, и лечат, и приворотными становятся, и оберегают от напастей и бед. Только в эту ночь без времени расцветает в лесах цветок папоротника, растение, посвященного громовику Перуну, перуного цвета. Говорили ведуны наши предкам, что, мол, если отправишься в лес в эту ночь, захвати с собой белую скатерть, холст и нож, очерти ножом или обгорелой лучиной вокруг куста папоротника круг, расстели скатерть и сиди в круге, не сводя глаз с куста папоротника. Мол, разные чудища и духи, подданные Марены, будут наводить на тебя ужас и сон, и если ты испугаешься, выступишь из круга, разорвут тебя на части в тот же миг. Ровно в полночь появится на папоротнике цветочная почка, разорвется с треском и раскроется необыкновенно яркий огненно-красный цветок. Надо рвать его поскорее, пока не схватила цветок чужая невидимая рука. Злобные духи будут кричать страшным голосом. Заколеблется земля, загремит гром и засверкает молния, ветер зашумит и жуткий грохот послышится, обдаст тебя пламенем и удушливым запахом. Но если тебе повезет, и ты завладеешь цветком, накрывайся скатертью и беги в село, не оглядываясь. Если огнянешься, исчезнет цветок, а если нет, если выдержишь ты все испытания, то откроет тебе цветок прошлое, настоящее и будущее. Научит клады искать, приобщит к тайнам богов, научит мысли людей угадывать и понимать язык птиц, зверей и растений. Впрочем, еще говорили люди, что выдумка все это, наваждение нечистых сил, которые людей погубить хотят, что на самом деле никогда не цветет в лесу папоротник, а значит, и ходить за ним нечего. На Купалу обливали юноши и девушки друг друга водой, с грязью смешанной, а потом вместе купались и пели песни, чтобы смыть с души и тела все нечистое. Поутру собирали росу и умывались той росой, чтобы быть здоровыми, Считали славяне, что в это время небеса способны разверзаться на короткий миг, и тогда всякое загаданное желание сбудется. В эту ночь солнце после заката тоже в водах купается, чтобы принести земле плодородие, а потому в честь могучего солнца, в честь Хорса Круглого и дочь Бога Светлого и Ярилы Ярова зажигали в купальскую ночь обвязанные соломой колеса, древний солнечный символ с точкой ступицы в центре и лучами-спицами. Пускали эти колеса, горящие с горок, чтобы катились они, разбрасывая огонь к реке до самой воды. До сих пор еще в некоторых деревнях так купальский праздник празднуют.